Глава 13. Тайник Василия Глебовича. После ухода тетушек Денису удалось поспать несколько часов. Нина занималась магазином и не беспокоила его, за что он был ей искренне благодарен. Проснувшись, он еще долго лежал, обдумывая все услышанное от музы Олимпиады и Аделины. Нина говорила, что не нашла других записей дедушки, но они точно должны быть. Зная своего деда, Денис сильно сомневался, что Василий Глебович что-то упустил бы из виду. Отправившись в бывшую комнату дедушки, он тщательно обыскал ее в поисках дневников. Денис быстро нашел на книжных полках другие тетради, но, судя по датам, проставленным на обложках, отсутствовало еще несколько томов. А если Василий Глебович так скрупулезно все фиксировал, значит, записи явно где-то лежали, не стал бы дед их уничтожать. Пролистав обнаруженные дневники, чернокнижец не нашел ничего о смерти своих родителей. Значит, нужная тетрадь в стопке дневников отсутствовала. Но куда дед мог ее спрятать? И тут Дениса осенило. В комнате Василия Глебовича был тайник, о котором Денис знал, но совершенно забыл. Он обнаружил его случайно при уборке несколько лет назад. И дед до конца своих дней был не в курсе, что Денис знает о существовании тайного места. Над старенькой кроватью Василия Глебовича висела картина, на которой был изображен осенний лес. За картиной в стене скрывалась ниша с едва заметной дверцей. Открывалась она простым нажатием. Денис подошел к стене, снял с гвоздя картину и нажал створку, замаскированную под цвет выцветших обоев. Секретный механизм тихо щелкнул, и дверца приоткрылась. Оказалось, что в последнее время Василий Глебович не держал тут ничего особо ценного. Деньги он давно хранил на банковском счету. В тайнике стояла лишь небольшая черная коробочка с ювелирными украшениями, оставшимися после женщин из рода чернокнижцев. Кроме того, Денис увидел стопку черных тетрадей, перетянутых резинкой. «Есть!» — восторженно прошептал он и осторожно извлек потрепанные тетради. Это были те самые дневники, которых не хватало. Денис бегло перебрал несколько тетрадок, пока его внимание не привлекла нужная дата. Плюхнувшись на дедушкину кровать, он принялся читать. «Ну вот, все и открылось», — писал его дед красивым каллиграфическим почерком, которому Денис всегда немного завидовал. «Загадка, не дававшая мне покоя несколько месяцев. Но лучше бы я и дальше не знал всей правды. Ведь как пережить такое? Мой сын — убийца. Мало того, он действует заодно с женой. Кто бы мог подумать такое о Елизавете?» Она ведь выросла у меня на глазах. Я все еще сам с трудом верю в происходящее. Долгое время я недоумевал, откуда у них такие большие деньги. Они живут в Санкт-Петербурге, ни в чем себе не отказывая, оба не работают, но при этом всегда в достатке. Членство в клубе Калиостро? Но это лишь общественная организация, зарплату там не платят. Откуда же у них средства на такую роскошную жизнь? Снимают квартиру в центре города, ездят на роскошных машинах, питаются в лучших ресторанах, а одеваются в самых дорогих бутиках. Золотых и бриллиантовых украшений у Елизаветы больше, чем я видел за всю свою жизнь. Но теперь все выяснилось. Зарабатывать на жизнь подобным способом? Да лучше умереть самому. Я слышал много плохого о дворянском собрании Санкт-Петербурга, об их пресловутом клубе Калиостро. Фанатики, помешанные на черной магии, по всему миру скупающие темные артефакты. Потомки сильных магов, мечтающие заполучить силы своих именитых предков. А председатель клуба Ипполит Бестужев — тот еще тип. Дурная слава о его преступных делах давно уже ходит среди первородных, но я и представить не мог, что мой собственный сын свяжется с этим преступником. Жажда легкой наживы затуманила ему разум. Но когда Игорь стал обладать такой впечатляющей силой? Когда Елизавета превратилась в столь могущественную ведьму, этого я не знаю. Но я сам видел, на что они теперь способны, и это пугает. Дорого бы я отдал, чтобы узнать их тайны. А их приятель Геннадий Хорн, во время недавнего визита в Санкт-Петербург, я пришел к нему, чтобы поговорить. Увидев меня, он не на шутку перепугался. «Откуда у моего сына такие деньги?» — спрашивал я. «Что он делает для Бестужева?» Хорн всячески увиливал от ответов. Клялся и божился, что ничего не знает, но я отказывался ему верить. И не зря. Стоило мне уйти, он тут же позвонил моему сыну. Хорошо, что я не успел отойти далеко. Используя магию, я слышал каждое слово Хорна даже на приличном расстоянии. «Здесь только что был твой отец», — сообщил он Игорю. «Он задает вопросы, на которые ему не следует знать ответы». «Правда?» — напрягся мой сын. «Он ничего не говорил мне о своем визите. Ты что-нибудь ему рассказал?» «За кого ты меня принимаешь?» — оскорбился Геннадий. «Просто мой отец умеет добиваться своего. Но о некоторых вещей ему и правда лучше не знать. Он не такой, как мы с Елизаветой. Старой закалки, он не поймет». О, в этом он был чертовски прав. Подобное я никогда бы не понял и не принял. Позже Игорь вызвал куда-то Хорна, я понял, что у них назревает какое-то новое дельце, и Геннадий поехал по указанному адресу, а я тайно поехал за ним. Слежки он так и не заметил, я был весьма осторожен. Вскоре мы прибыли в район дорогих частных особняков. На улице уже темнело, когда Хорн остановил свою машину у какого-то большого дома. Я тоже остановился, а затем вышел из машины и бесшумно двинулся к нему, скрываясь в тени больших кустов. Сумерки сгущались все сильнее, во многих окрестных домах уже горел свет. На моих глазах Хорн встретился с Игорем и Елизаветой. Оба были в черных одеждах, почти неразличимы в темноте. Они ждали его у ограды особняка. Замерев во мраке, я стал слушать. «Башаровы?» — насмешливо спросил Хорн вместо приветствия. «А они-то чем Бестужева не угодили?» «Заговорщики», — хмуро ответил мой сын. «Ипполит считает, что они строят какие-то козни за его спиной. Ты же знаешь, какой он стал недоверчивый и подозрительный в последнее время. Сегодня они запланировали какое-то тайное сборище в этом доме. Бестужеву кто-то доложил об этом. Старик рассвирепел и попросил с ними разобраться. Значит, они там не одни. С ними какие-то друзья из дворянского собрания», — сказала Елизавета. «Среди них графиня Шадурская, ее муженек, в общем, все те, кто в открытую выступает против правления Ипполита, так что он приказал ни с кем особо не церемониться. Все они предатели и заговорщики, а значит, заслужили свою участь. Гонорар стандартный». И тут жуткая догадка поразила меня. Неужели они? Нет, я не мог в это поверить. «Это самое главное. Ну и что планируете?» Тем временем полюбопытствовал Хорн. «Выдадим все за взрыв бытового газа или какое-нибудь короткое замыкание?» «Да, что-то подобное я и предлагал», — спокойно кивнул мой сын. Я ужаснулся его хладнокровию. «Поможешь нам замести следы, у тебя хорошо это получается», — добавила Елизавета. «У меня в багажнике как раз лежит разорвавшийся газовый баллон», — подумав, сообщил Геннадий. «Таскаю его с собой на всякий случай. Подбросим его в развалины, дальше никто особо и разбираться не будет». «Отлично», — кивнул Игорь. «Давайте так и сделаем». Они с Елизаветой взялись за руки и закрыли глаза. Я должен был заставить их остановиться, но я не успел. Все произошло слишком быстро. Призвав силу, я начал накапливать энергию, чтобы вмешаться в их ритуал. Но пока еще не понимал, что именно они замышляют. Я собирался выйти из своего укрытия, чтобы они увидели меня и прекратили начатое. Но их магия оказалась мне не по зубам. А это еще одно доказательство того, что мой сын и его жена в последнее время сильно увеличили свою мощь. В черном небе возник гигантский пульсирующий шар энергии. Он тоже был черным и едва заметным, В его недрах полыхали красные молнии. А затем шар просто обрушился на крышу особняка, и прогремел жуткий взрыв. Все случилось за какую-то долю секунды. Я даже не успел ничего предпринять. Осколки стекол, обломки кирпича и черепицы, камни и куски дерева так и полетели в разные стороны. А развалины особняка моментально охватил огонь. Взрывной волной меня швырнуло на землю. От ужаса я закрыл глаза ладонями. Вокруг сыпались обломки камней. Просто чудом ни один из них не проломил мне голову. Игорь и Елизавета сели в свою машину и быстро скрылись. А Геннадий Хорн вытащил из багажника автомобиля стальной баллон, раскрытый подобно жуткому цветку. Размахнувшись, он зашвырнул его в самое пекло пожарище, а затем замер, восторженно наблюдая, как огонь пожирает то, что осталось от некогда красивого старинного дома. Я не верил своим глазам, не верил ушам. Вот, значит, как они зарабатывают на жизнь. И что мне теперь с этим делать? Как мне быть? Это уже не мой сын. Игорь не мог стать подобным чудовищем. Елизавету я тоже не узнавал. И ведь у них растет сын, мой внук. Что мне сделать, что предпринять, чтобы этот милый, несмышленый мальчишка не стал таким же монстром? Позже, немного придя в себя, я решил навести справки. Итак, полгода назад мой сын и его жена, по личному приглашению Ипполита Бестужева, вступили в этот проклятый клуб Калиостро. Моей целью было выяснить, не происходили ли какие-то странные несчастные случаи с теми, кто имел какое-то отношение к дворянскому собранию. Если знать, что искать, то обнаружить можно очень многое. И вскоре я нашел искомое. Как минимум с десяток странных смертей случились за последние месяцы. Утопление, падение с лестниц, гибель от удара электрическим током, парочка крупных автомобильных аварий и даже смерть в результате падения старого дерева. Все погибшие либо состояли в клубе Калиостро, либо были ближайшими родственниками членов этого сообщества. У меня волосы встали дыбом от того, что я узнал. Теперь я не сомневался в том, что все эти люди погибли далеко не случайно. Но были ли мой сын, его супруга и Геннадий Хорн единственными исполнителями, или у Бестужева существовал целый отряд для подобных целей? Этого я так и не смог выяснить. И как мне быть? В полицию обращаться точно не стоит, они просто мне не поверят. Обратиться к королевскому зодиаку? Тоже нельзя, ведь они точно не станут церемониться с Игорем даже в память о моем отце. Убийство с помощью черной магии. Игоря и Елизавету за такое просто казнят на месте. Из-за всех этих тяжких дум я не сплю уже несколько ночей. Решено. Завтра поговорю с Игорем. Признаюсь ему, что мне все известно о его тайной деятельности в клубе. Может, мне удастся воззвать к его разуму, а может и нет. Он так строптив и своенравен, да и Елизавета ему подстать. Но все же я не могу иначе. Это лучше, чем просто хранить молчание и бездействовать, наблюдая, как он губит людей и тем самым губит себя. Я попрошу его о встрече, а там будь что будет. Следующая запись была сделана пару дней спустя. Мы созвонились, как я и планировал. Как же долго я не мог решиться, собраться с мыслями, чтобы сделать этот звонок. Сердце мое колотилось в груди, словно у перепуганного кролика. Я не знал, как сын отреагирует на мои слова, но и ждать больше не имело смысла. И я решился. Но Игорь практически не дал мне и рта раскрыть. Сын был сильно чем-то взбудоражен. Я хотел договориться с ним о встрече, но он вдруг ошарашил меня известием, что скоро они сами приедут в Клыково. «Так даже лучше», — подумал я. «Мне не придется специально ехать в Санкт-Петербург, и мы сможем спокойно поговорить дома, в родной обстановке, с глазу на глаз». Но что заставило его принять такое решение? «Я ухожу из клуба Калиостро», — сказал мне Игорь. Мы с Лизой вместе уходим, немедленно. Завтра утром ее подруга привезет к тебе Дениску, а мы приедем ближе к ночи». «Но почему по отдельности?» — не понял я. «Так нужно. Так будет лучше и безопаснее, чтобы пораньше вывести сына из города». Мне не понравился его тон. Игорь будто был сильно напуган чем-то. А еще он злился так, что его голос слегка дрожал от едва сдерживаемой ярости. «Что происходит, сын?» — холодея спросил я. Его ответ меня просто ошарашил. Ипполит Бестужев окончательно спятил. Предложил нам огромные деньги за нашего ребенка. «Что?» — воскликнул я. «Но почему?» «Потому что Денис не такой, как другие дети. И он почему-то сильно нужен этому толстяку. Но я не допущу ничего подобного». Бестужев упорствовал, угрожал, даже пытался шантажировать нас. И это после всего, что мы сделали для этого мерзавца. Мы сильно разругались. Я высказал ему все, что думаю о нем и его клубе Калиостро. Когда мы уходили, он был в ярости. И теперь мне кажется, что за нашим домом следят его люди. Поэтому Дениса увезем пораньше. Пусть все думают, что он в детском саду, а сами соберем вещи и приедем следом. «Этот толстяк и правда сошел с ума», — не сдержался я. «Может обратиться в полицию?» «Это погубит нас самих», — устало ответил Игорь. «Нас с Ипполитом многое связывает, так что придется разбираться без участия полиции». «Ты пугаешь меня, сын. Что за дела у вас с Бестужевым?» Вырвалось у меня, но Игорь был не склонен откровенничать по телефону. «Все подробности расскажу при встрече», — буркнул он и бросил трубку. А я понял, что там и в самом деле творится какое-то безумие. Но я был даже рад такому повороту событий. Теперь дети вернутся в Клыково, и я смогу с ними поговорить, а при необходимости и защитить от происков Бестужева. Дома, как известно, и стены помогают. Записи в этой тетради закончились. Денис взглянул на последнюю дату. Эта запись была сделана дедушкой за день до того, как его родители погибли на горной дороге в окрестностях Клыково. Значит, его привезли сюда раньше. Он совершенно этого не помнил. А затем Василий Глебович ждал сына с женой, но они так и не добрались до родного дома. И это точно не было совпадением. Кто-то убрал их. А затем его дед, по словам Геннадия Хорна, пригрозил самому Бестужеву. Денис торопливо пролистал несколько страниц следующей тетради, но в очередном дневнике не нашлось ничего, что пролило бы свет на последовавшие события. Василий Глебович описал свое горе от потери сына, свое недоумение и ярость, когда осознал, что Игорь и Елизавета погибли не случайно. Денис нашел и краткое описание его встречи с Ипполитом Германовичем, но ничего нового ему узнать так и не удалось. Что же тогда случилось между Ипполитом Бестужевым и его родителями? Это ему еще только предстояло выяснить.